и вдруг видят, перед ними джинн огромного роста, с большой головой и широкой грудью, а на голове у него сундук. Он вышел на сушу, подошел к дереву, на котором были братья, и, севши под ними, отпер сундук и вынул из него ларец и открыл его. И оттуда вышла молодая женщина с стройным станом, сияющая, подобно светлому солнцу. Джин глянул на эту женщину и сказал: «О, владычица благородных! О, ты, кого я похитил в ночь свадьбы, я хочу немного поспать». И он положил голову на колени женщины и уснул. Она же подняла голову и увидела обоих царей, сидевших на дереве. Тогда она сняла голову джинна со своих колен и положила ее на землю, и, вставши под дерево, сказала братьям знаками: «Слезайте, не бойтесь ифрита». И они ответили ей: «Заклинаем тебя Аллахом, избавь нас от этого». Но женщина сказала: «Если не спуститесь, я разбужу ифрита, и он умертвит вас злой смертью». И они испугались и спустились к женщине. Она легла перед ними и сказала: «Любите меня, или я разбужу ифрита». От страха царь Шахрияр сказал брату своему, царю Шахзиману: «О, брат мой, сделай это, что она велела тебе». Но Шахзиман ответил: «Не сделаю, сделай ты раньше меня». И они принялись знаками подзадоривать друг друга, но женщина воскликнула: «Что? Что это? Я вижу, вы перемигиваетесь. Если вы не подойдете и не сделаете этого, я разбужу ифрита». И из страха перед джинном оба брата исполнили приказание. А когда они завершили свое дело, она сказала: «Очнитесь». И, вынув из-за пазухи кошель, извлекла оттуда ожерелье из 570 перстней. «Знаете ли вы, что это за перстни?» – спросила она. И братья ответили: «Не знаем». Тогда женщина сказала: «Владельцы всех этих перстней имели со мной дело на рогах этого ифрита. Дайте же мне и вы тоже по перстню». И братья дали женщине два перстня за своих рук, и она сказала: «Этот ифрит меня похитил в ночь моей свадьбы и положил меня в ларец, а ларец – в сундук. Он навесил на сундук 7 блестящих замков и опустил меня на дно ревущего моря, где бьются волны. Но не знал он, что если женщина чего захочет, то ее не одолеет никто. Как сказал один из поэтов: не верь посулам жен и дев, их легким уверениям, ведь их довольство или гнев подвластны вожделениям. Под их любовью показной скрывается измена, цени их малою ценой и берегись их плена. Ведь дьявол, женщины играя, Адама выдворил из рая». Услышав от нее такие слова, оба царя до крайности удивились и сказали один другому: «Вот ифрит, и с ним случилось худшее, чем с нами. Подобного не бывало еще ни с кем». И они тотчас ушли от нее и вернулись в город царя Шахрияра, и он вошел во дворец и отрубил голову своей жене и рабам и невольницам. С тех пор царь Шахрияр еженощно стал брать невинную девушку и овладевал ею, а потом убивал ее

Ифрит огромного роста, и в руках у него обнаженный меч. Ифрит приблизился к купцу и сказал ему: «Вставай, я убью тебя, как ты убил моего сына». «Как же я убил твоего сына?» — спросил купец. Ифрит ответил: «Когда ты съел финик и бросил косточку, она попала в грудь моему сыну, и он как шел, так и умер в ту же минуту». Купец ответил: «Если я убил твоего сына, то убил нечаянно. Я хочу, чтобы ты простил меня». «Я непременно должен тебя убить», — сказал джинн и потянул купца, и, повалив его на землю, поднял меч, чтобы ударить его. Купец сказал: «Знай, о Ифрит, что на мне лежит долг, и у меня есть много денег, и дети, и жена, и чужие залоги. Позволь мне отправиться домой, я отдам долг каждому, кому должен, и возвращусь к тебе в начале года, и я обещаю тебе и клянусь, что вернусь назад, и ты сделаешь со мной, что захочешь». И джинн заручился его клятвой и отпустил его. И купец вернулся в свои земли и покончил все свои дела, отдав должное, кому следовало. Он уведомил свою жену и детей и оставил завещание, и прожил с ними до конца года. А потом он совершил омовение, взял под мышку свой саван и, попрощавшись с семьей, соседями и всеми родными, вышел наперекор самому себе, и подняли по нем вопли и крики. И купец шел, пока не дошел до той рощи, а в тот день было начало Нового года. И когда он сидел и плакал о том, что с ним случилось, вдруг подходит к нему престарелый старец, и с ним на цепи газель. И он приветствовал купца и пожелал ему долгой жизни и спросил: «Почему ты сидишь один в этом месте, когда здесь обиталище джиннов?» И купец рассказал ему, что у него случилось с тем ифритом, и старец, владелец газели, изумился и воскликнул: «О, брат мой! Твоя верность истинно велика, и рассказ твой изумителен, и будь он написан иглами в уголках глаза, он послужил бы назиданием для поучающихся». Потом старец сел с купцом рядом и сказал: «Я не уйду от тебя, пока не увижу, что будет дальше». И он сел возле него, и оба они вели беседу, и купца охватил страх и ужас, и сильное горе, и великое раздумье. А владелец газели был рядом с ним. И вдруг подошел к ним другой старец, и с ним две собаки, и поздоровался с ними, а собаки были черные, из охотничьих собак. И после приветствия он спросил их и осведомился: «Почему вы сидите в этом месте, когда здесь обиталище джиннов?» И ему рассказали все дело с начала до конца, и не успели они как следует усесться, как вдруг подходит к ним третий старец, и с ним пегий мул. И старец приветствовал их и спросил, почему они здесь. И они рассказали ему все дело с начала до конца, а в повторении нет пользы, и он сел с ними. И вдруг налетел из пустыни огромный крутящийся столб пыли, а когда пыль рассеялась, оказалось, что это тот джинн, и в руках у него обнаженный меч, а глаза его мечут искры. И, подойдя к ним, джинн вытащил купца за руку из их среды и воскликнул: «Вставай, я убью тебя, как ты убил мое дитя, последний вздох моего сердца». И купец зарыдал и заплакал. И три старца подняли плач, рыдания и вопли. И первый старец, владелец газели, отделился от прочих и, поцеловав ифриту руку, сказал ему: «О, джинн! Венец царей джиннов, если я расскажу тебе мою повесть с этой газелью, и ты сочтешь ее удивительной, подаришь ли ты мне одну треть крови этого купца?» «Да, старец, — отвечал Ифрит, — если ты мне расскажешь историю, и она покажется мне удивительной, я подарю тебе треть его крови». «Знай, о Ифрит, — сказал тогда старец, — что это газель, дочь моего дяди, и моя плоть и кровь. Я женился на ней, когда она была юна годами, и прожил с нею около 30 лет, но не имел от нее ребенка. И тогда я взял наложницу, и она наделила меня сыном, подобным луне и полнолунию, и глаза и брови его были совершенны. И он вырос и стал большим, и достиг 15 лет. И тогда мне случилось поехать в какой-то город, и я отправился с разным товаром. А дочь моего дяди, эта газель, с малых лет научилась колдовству и волхованию, и она превратила мальчика в теленка, а ту невольницу, мать его, в корову, и отдала их пастуху. И я приехал спустя долгое время из путешествия и спросил о моем ребенке и его матери, и дочь моего дяди сказала мне: «Твоя жена умерла, а твой сын убежал, и я не знаю, куда он ушел». И я просидел год, печальный сердцем, с плачущими глазами, пока не пришел великий праздник. И тогда я послал к пастуху и велел ему привести жирную корову. И пастух привел жирную корову, а это была моя невольница, которую заколдовала эта газель. И я подобрал полы и взял в руки нож, желая ее зарезать, но корова стала реветь, стонать и плакать. И я удивился этому, и меня взяла жалость, и я отступился от нее и сказал пастуху: «Приведи мне другую корову». Но дочь моего дяди крикнула: «Эту зарежь! У меня нет лучше и жирнее ее». И я подошел к корове, чтобы зарезать ее, но она заревела. И тогда я поднялся и приказал тому пастуху зарезать ее и ободрать. И пастух зарезал и ободрал корову, но не нашел в ней ни мяса, ни жира, кроме кожи и костей. И я раскаялся, что зарезал корову, когда от раскаяния не было пользы, и отдал ее пастуху и сказал ему: «Приведи мне жирного теленка». И пастух привел мне моего сына. И когда теленок увидел меня, он оборвал веревку и подбежал ко мне и стал об меня тереться, плача и стеная. Тогда меня взяла жалость, и я сказал пастуху: «Приведи мне корову и оставь его». Но дочь моего дяди, эта газель, закричала на меня и сказала: «Надо непременно зарезать этого теленка в сегодняшний день, ведь это день святой и благословенный, когда режут только что-нибудь хорошее, а среди наших телят нет жирнее и лучше этого. Посмотри, какова была корова, которую я зарезал по твоему приказанию», — сказал я ей. «Видишь, мы в ней обманулись и не получили от нее совершенно никакой пользы. И я сильно раскаиваюсь, что зарезал ее, и теперь на этот раз я не хочу от тебя ничего слышать о том, чтобы зарезать этого теленка. Ты непременно зарежешь его в этот день, а если нет, то ты мне не муж, и я тебе не жена», — воскликнула дочь моего дяди. И, услышав от нее эти тягостные слова и не зная о ее цели, я подошел к теленку и взял в руки нож. Все это старец рассказывал джину, и джин слушал и изумлялся его удивительным речам. «И было так, о господин, царей джинов», — продолжал владелец газели, «и дочь моего дяди, вот эта газель, смотрела и видела, и говорила мне, зарежь теленка, он жирный, но мне было нелегко его зарезать. И я велел пастуху взять теленка, и пастух взял его и ушел с ним». А на следующий день я сижу, и вдруг ко мне подходит пастух и говорит: «Господин мой, я тебе что-то скажу, от чего ты обрадуешься, а мне следует подарок за приятную весть». «Хорошо», — ответил я, и пастух сказал: «О, купец, у меня есть дочка, которая с малых лет научилась колдовству у одной старухи, жившей у нас. И вот вчера, когда ты дал мне теленка, я вошел к моей дочери, и она посмотрела на теленка и закрыла свое лицо и заплакала, а потом засмеялась и сказала: «О, батюшка, мало же я для тебя значу, если ты вводишь ко мне чужих мужчин». «Где же чужие мужчины?» – спросил я, и почему-то плакала и смеялась. «Этот теленок, который с тобою, сын нашего господина», – ответила моя дочь. «Он заколдован, и заколдовала его вместе с его матерью жена его отца. Вот почему я смеялась, а плакала я по его матери, которую зарезал его отец». И я до крайности удивился этому, и едва увидев, что взошло солнце, я пришел тебе сообщить об этом. Услышав от пастуха эти слова: «О, джин, я пошел с ним, без вина пьяный, от охватившей меня радости и веселья, и пришел в его дом, и дочь пастуха приветствовала меня и поцеловала мне руку, а теленок подошел ко мне и стал об меня тереться. И я сказал дочери пастуха: правда ли то, что ты говоришь об этом теленке?» И она отвечала: «Да, господин мой, это твой сын и лучшая часть твоего сердца». «О, девушка, — сказал я тогда, — если ты освободишь его, тебе принадлежит весь мой скот и имущество, что сейчас в руках твоего отца». Но девушка улыбнулась и сказала: «О, господин мой, я не жадна до денег и сделаю это только при двух условиях. Первое – выдай меня за него замуж, а второе – позволь мне заколдовать ту, что его заколдовала, и заточить ее, иначе мне угрожают ее козни». Услышав от дочери пастуха эти слова: «О, джин, я сказал, и сверх того, что ты требуешь, тебе достанется весь скот и имущество, что в руках твоего отца. Что же до дочери моего дяди, то ее кровь для тебя невозбранна». И когда дочь пастуха услышала это, она взяла чашку и наполнила ее водой, а потом произнесла над водой заклинание и брызнула ею на теленка, говоря: «Если ты, теленок, настоящий, останься в этом образе и не изменяйся, а если ты заколдован, прими свой прежний вид». И вдруг теленок встряхнулся и стал человеком. И я бросился к нему и воскликнул: «Расскажи мне, что сделала с тобою и твоей матерью дочь моего дяди?» И он поведал мне, что с ними случилось. «Это удивительный рассказ», — сказал джин, — «и я дарю тебе треть крови купца». И тогда выступил второй старец, тот, что был с охотничьими собаками, и сказал джину: «Если и я тебе расскажу, что у меня случилось с моими двумя братьями, этими собаками, и ты сочтешь мой рассказ более удивительным и диковинным, подаришь ли ты мне одну треть этого проступка. Если твой рассказ будет удивительнее и диковиннее, она твоя, отвечал Джин. И второй старец рассказал свою историю о двух братьях, превращенных в собак. И история эта была диковиннее истории первого старца. Это удивительная история. И я дарю тебе треть крови купца и его проступка, сказал Джин. И тут третий старец, владелец мула, сказал: «Я расскажу тебе историю диковиннее этих двух, а ты, о Джин, подари мне остаток его крови и преступления». «Хорошо», — отвечал Джин. «О султан и глава всех джиннов», — начал старец, — «знай, что этот мул был моей женой. Я отправился в путешествие и отсутствовал целый год, а потом я закончил поездку и вернулся ночью к жене и увидел черного раба, лежавшего с нею в постели. И они разговаривали, играли, смеялись, целовались и возились. И, увидя меня, моя жена поспешно поднялась с кувшином воды, произнесла что-то над нею и брызнула на меня и сказала: «Выйди из этого образа и прими образ собаки». И я тотчас же стал собакой, и моя жена выгнала меня из дома. И я вышел в дверь и шел до тех пор, пока не пришел к лавке мясника. И я подошел и стал есть кости. И когда хозяин лавки меня заметил, он взял меня и ввел к себе в дом. И, увидев меня, дочь мясника закрыла от меня лицо и воскликнула: «Ты приводишь мужчину и входишь с ним к нам? Где же мужчина?» — спросил ее отец. И она сказала: «Этот пес мужчина, которого заколдовала жена, и я могу его освободить». И, услышав слова девушки, ее отец воскликнул: «Заклинаю тебя Аллахом, дочь моя, освободи его!» И она взяла кувшин с водой и произнесла над нею что-то и брызнула на меня слегка и сказала: «Перемени этот образ на твой прежний вид». И я вернулся к своему первоначальному образу и поцеловал руку девушки и сказал: «Я хочу, чтобы ты заколдовала мою жену, как она заколдовала меня». И девушка дала мне немного воды и сказала: «Когда увидишь свою жену спящей, брызни на нее этой водой и скажи ей, что захочешь, и она станет тем, чем ты пожелаешь». И я взял воду и вошел к своей жене, и, найдя ее спящей, брызнул на нее водой и сказал: «Покинь этот образ и прими образ мула». И она тотчас же стала мулом, тем самым, которого ты видишь своими глазами, о султан и глава джиннов. И он спросил мула: «Верно?» И мул затряс головой и заговорил знаками, обозначавшими: «Да, клянусь Аллахом, это моя повесть и то, что со мной случилось». И когда третий старец закончил свой рассказ, джин затрясся от восторга и сказал: «Дарю тебе остаток проступка купца и отпускаю его вам». И купец обратился к старцам, поблагодарил их, и они поздравили его со спасением, и каждый из них вернулся в свою страну. Но это не удивительнее, чем следующая сказка. «Расскажи, — попросил царь, — с любовью охоты, и Шахразада рассказала ему еще одну сказку, потом еще и еще, и каждую ночь в течение 3 лет рассказывала она ему по новой сказке, а было этих ночей всего 1001. А когда она закончила последнюю сказку, царь сказал ей: «Будь же моей женой навсегда». И он перестал требовать и казнить девушек, и зажили они Шахразадой долго и счастливо, пока их не разлучила смерть.